Он словно приготовлялся к личной встрече с ним там, где отношений уже не выясняют. Или выясняют все-таки? А может, наоборот, там-то их и рассудят окончательно за все, и за Нюсю, и за чертовское везение Захара, и за то, что так счастливо улизнул он из жизни, оставив всех на него, на Сему, за то, что именно он, Сема, несчастный Иов, должен был хоронить и сидеть шиву по его младшей дочери и воспитывать его внука, в конце концов, за то, что он должен был так тяжко их обоих любить. Разве это справедливо? И когда тот путанный кровный разговор подошел к концу, в самом деле, за что он на мальчика набросился? Разве он судья, да еще как идиот, вспомнил того старого их прадеда, испанца, лгуна и гопника, о котором вообще давно забыть пора? Когда разговор подошел к концу, Захар вдруг спросил: «Кстати, дядь Сёма, тот серый щит в подвале, он еще существует?» «А что ему сделается?» — пробормотал дядька, прикрывая глаза от усталости. «Это ведь дед привез перед смертью, а?» Сдерживая чудовищное напряжение, продолжал Захар. «Ну, привез», — вяло ответил дядя. «А что там не сказал?» «Да ничего, чего!» — дядя Сёма стал раздражаться. «Больно мне надо было заглядывать. Что там? Я бы вообще выкинул. Но эта штука так хорошо бочку прикрывала полностью, понимаешь? Я все собирался заказать хорошую деревянную крышку, да и выкинуть эту дрянь на помойку. Не собрался. Вот новые хозяева уж выкинут. Неужели так и оставил, ни слова не говоря?» «Что-то он говорил, — неохотно сказал дядька, — что вроде это потом его старшей дочке надо передать, когда, мол, вырастет. Да не до того мне было искать ее из-за всякой ерунды. Еще какой-то конверт оставил с письмом адресами или чего-то там. Но ты понимаешь, Господи, что скоро началась война, и все кончилось для всех!» Он приподнялся на локтях и повторил с неожиданной силой: «Для всех! Их всех убили! Соню с мальчиками, бабушку Рахиль, дядю Петю, Риву, деда Рувима! А ты хочешь, чтобы я заботился о шахерах-махерах этого гопника? Да я вообще о нем забыл!» «Зюнька!» — крикнула со второго этажа тетя Лида. «Я тебе тут постелила, на твоей тахте!» — «Ладно, — сказал Захар, поднимаясь, — если ты не возражаешь, я эту папку заберу. Все же и я худо-бедно к ней отношение имею. Бери, конечно». Видно было, что дядя Сёма устал и смущен этим разговором. Когда Захар, достав из рюкзака фонарик, устремился к ступенькам в подвал, перед ним возникла тетя Лида, торжественная, в своей миссии сиделки и правильной жены, подошла близко к вибрирующему племяннику, спросила с жадным интересом: «Зюнька, ты китаец?» «Господи, — подумал он, — дай мне силы не задушить ее». «Да, китаец! — заорал он. — Вот, когда нормально говорят, я слышу», — удовлетворенно пробормотала она, удаляясь. Желтый свет фонарика скользил по беленным, с черными языками копоти от давних свечей, стенам подвала. Все здесь было как всегда. Глубокие черные провалы ниш, в которых давно уже ничего не хранилось, сухой бетонный пол и огромная, давно пустая бочка в углу, накрытая тяжелой серой папкой. Той, что они с Танькой подкладывали под себя уже далеким теперь жарким и страстным летом. Он поднялся к себе на второй этаж, тщательно запер дверь, вытащил из рюкзака японский нож и, положив папку плашмя на стол, стал осторожно надрезать плотно проклеенные холстом окаменелые от времени створы. «Осторожно!» — шептал он себе. «Осторожно! Не повреди!» Еще утром в поезде ему казалось, что, завладев папкой, он набросится и мигом вспорит все швы, просто взрежет ножом, распахнет ее разом, как насильник, после долгой распаляющей погони. И вот сейчас, надрезав все проклеенные дедом швы, он медлил над ней еще миг, еще... О, погоди! Задыхаясь от обморочной сердечной скачки. Впоследствии он не раз будет вспоминать и не раз проживать во сне это мгновение, как зависшая над серой папкой рука потянула и откинула в сторону твердую створу, как, отодвинув плотный прокладочный лист бумаги, он в тускловатом свете старой настольной лампы увидал вдруг себя, свой портрет карандашом, за столиком кафе, бутылка-рюмка, странная вилочка с рыбьим хвостом, с простой и знакомой округлоотдельной росписью понизу листа «Пикассо», рядом с памяткой, приписанной другой рукой. «Кафе Ле Думаго», «Авриль», 1936. Будто дед, с которого сделал рисунок знаменитый художник, хотел прежде всего через десятки лет познакомиться со своим неизвестным ему внуком. И как затем, едва дыша, Захар вынимал и раскладывал повсюду на тахте, на столе и на стульях все то, что мелким, твердым и стремительным почерком перечислил на сопровождающем листке сам дед, не забыв ни названий, ни техники, ни размеров. И как падало сердце, как взмывало оно при каждом новом открытии Модильяне, рисунок девушка у стола, Дюфи, три первоклассных акварели, фонтан на площади, в оперном театре, верховая прогулка, он переворачивал еще один прокладочный лист, и его вначале отбрасывало, затем притягивало к столу Кончаловский, этюд маслом «Кавказский пейзаж», «Фальк», «Три холста», «Московская улица», «Бухта в Балаклаве», «Пожарная каланча». Он вскакивал, бесшумно метался по комнатке, плакал, пристанывал, возвращался к столу, вновь сверялся с дедовым списком. Да, да, все на месте, вот они. Осьмеркин, Машков, Бруни, два рисунка Митурича, две композиции Леже, еще три афорта Пикассо. А вот Дерен, два актера на сцене, Вламинг, деревенский пейзаж, натюрморт Жоржа Брака. И до утра он перебирал и без конца вновь перебирал бесценное дедово наследство. Трепетал, вскакивал, валился на тахту, вновь метался от стены к стене и опять возвращался к холстам и рисункам. Утром все упаковал. Точно так, как это сделал бы дед, спокойной, твердой рукой. Ему казалось, что он провел рядом с дедом всю ночь, понимая малейшие движения того и мысли, и намерения. Где-то внизу, на первом этаже, угасал воспитавший и бесконечно любящий его человек, который сейчас казался далеким, как само детство. Вот в этой папке, В этом незаметном спутнике его детства и отрочества странным образом заключалась, хранясь десятилетиями, его настоящая ДНК, его мысль, его страсть, родная кровь и негасимая память, его удел. Они не могли не встретиться. Дед это знал и, думая о смерти, планировал эту встречу. Они были близнецы, разлученные во времени. И Захар был ему взволнованно и радостно предан. Потом он не раз удивлялся, как смог выдюжить и не спятить, как вообще смог остаться в живых, пережив за одни сутки два величайших потрясения, такой удар счастья и тот, другой, оглушивший его удар, когда, не дожидаясь трамвая, пружинистый и ошалевший от событий, он, рассказать, скорее рассказать, взлетел махом на седьмой этаж, позвонил и, досадуя, что Андрюша где-то шляется, достал ключ. А дверь оказалась открытой, лишь притворенной. Дальнейшее осталось воспроизводить и бесконечно прокручивать бессонными ночами всю жизнь. Тот миг, когда в приоткрытой двери он заметил опрокинутый мольберт и в клочья изрезанные его Захара холсты, когда сам воздух сгустился в дрожащую массу, плотную, как студень, и на полу он увидел обнаженного Андрюшу, который плыл к нему в этой зыблемой толще воздуха, плыл к нему, как во сне, покачиваясь в чьем-то протяжном, замирающем крике. Большая белая рыбина с коричневыми плавниками. Продолжая страшно кричать, Захар попятился, валясь по ступеням вниз, поднимаясь и снова валясь, на каждой площадке, колотя кулаками, локтями и пятками в двери всех квартир подряд.